на рождение нас мама и папа затратили определенный объем родовой энергии. И до 21 года, то есть до нашего энергетического взросления, когда у нас открывается стогна-середа, сердце, мы должны этот долг максимально своим трудом, вложением в родительский мир должны отдать. И это касается заботы о родителях, притом заботы не из-под палки, как сейчас мама-папа заставляют подростка там помыть за собой тарелку. Это не забота о родительском мире, вы за собой ухаживаете. Если вы не умеете ухаживать за собой, а в современном мире встречается очень много, к сожалению, мужчин, уже будущих взрослых, которые не приучены за собой мыть посуду. Это означает, что энергетически вам возраст до 5 лет. До 5 лет за собой не убирать, ну, не скажу, что позволялось, но как, периодически прощалось. Ну, и там в ответ давали нагрузку в виде большей заботы. Не можешь позаботиться о себе, будешь заботиться еще, к примеру, там, о коровах и выгребать говно из-под них. То есть, потому что подобное к подобному. Этот принцип, он работает не только в биологии, но он один из лучших в воспитании, собственно говоря, в правильном развитии человека. Так вот, забота о родительском мире – это означает заботиться не о себе, а заботиться о них. И вот эта забота должна быть выражена до 21 года достаточно яро, чтобы мужчина, став способным любить правной любовью, вышел без этих энергетических долгов. Потому что если он выходит с этими долгами, то тогда он пространством, несмотря на штамп, условно говоря, в паспорте «я взрослый», энергетически остается ребенком. Вам и родовой энергии, и счастье дается как ребенку. То есть заработать больше, чем зарабатывали ваши родители в соответствующем возрасте, вы не сможете. Обрести большее счастье, чем они, не сможете. Вы энергетически ребенок. Вы будете получать как ребенок. Но поскольку по паспорту вам годочков больше, вас будут еще обкладывать со всех сторон, как минными полями, соответствующими испытаниями, чтобы дитятка проснулась, очнулась и начало срочно энергетически взрослеть. Поэтому такие испытания после 21 года, как заболевания мочеполовой системы, ситуации с первым-вторым браком и так далее, несчастной влюбленностью, отсутствие благосостояния для мужчины, невозможность притворить свою идею. К примеру, у вас гениальный проект, но вы его реализовать в яви не можете. Все это говорит о том, что у вас долг перед родителями есть. ТЧК. Вот. Как практически отдать долг родителям, если вы заметили, что у вас все признаки этого есть? Начать заботиться о родительском мире без пинка и подсказки. То есть не мама должна звонить взрослому сыну и говорить: «Сыночек, приди розетку почини». Это сын, приходя к маме в гости, должен внимательно, как взрослый мужик, посмотреть, где требуется забота, где батя не успевает, где ему нужны вторые руки, подсказка, помощь и так далее.